Глава 8. Мы честно поднялись рано утром, чтобы добраться до деревни троллей еще засветло. Ночевать в горах среди снегов не очень-то хотелось. Крыша над головой всегда предпочтительней самого замечательного костра. Тем более, что обнаружить топливо среди скал – большая проблема. Чахлые деревца встречались, но так редко, что удивительно, если удастся вскипятить хотя бы чай. С собой же тащить дрова тоже не вариант. Тигр один и не может тащить так много, как бы нам этого не хотелось. Восставший практически со смертного одра рыцарь, дабы свершить очередной подвиг во славу своей дамы, к общему сбору нагло опоздал. Ни сэр, ни его оруженосец не озаботились заранее поимкой своего четвероногого транспорта. А зря. Животные, бродившие все это время без привязи, на вольном выпасе, вовсе не горели желанием пускаться в путь. Им-то искать принцессу не надо было. Переубедить осла и жеребца, слегка отъевшихся на хорошем травостое, вполне ожидаемо выпало на долю Кехта. Владелец же престарелого полуседого коня самоустранился от процесса, очень натурально прихрамывая и демонстративно морщась от боли. Парнишка начал с осла, приманив наивное животное большой сладкой морковкой. Ослик доверчиво принял лакомство и аппетитно захрупал, когда ловкий отрок коварно взнуздал его и нахлобучил седло. Осел оказался не готов покорно подставлять спину в обмен на лакомство. Обиженно заревел и попытался легнуть обидчика, но не преуспел. Тогда он коварно хватил Кехта за руку зубами, получил по носу и явно затаил обиду. Парень сначала обругал неблагодарную скотину, разбаловавшуюся от слишком вольной и сытой жизни. Грозно пообещал несчастному строгий пост вкупе с суровой армейской муштрой. Ослик проникся и загрустил. Кехт ловко вскочил в седло и помчался ловить скакуна рыцаря. Но полуседой конь, хоть и имел жалкую и безобидную внешность клячи, на поверку оказался тертым калачом, явив изрядную прыть и маневренность. Ловить лошадь, скача на маленьком ослике, занятие, прямо скажу, идиотское. Даже у пони было бы больше шансов на положительный исход мероприятия. Процесс затягивался, мы скучали, имея все шансы остаться в долине не только на ночевку, но и на поселение. Но тут вмешался тиграш. Зверь заступил дорогу нагло глумящемуся над осликом жеребцу и коротко, но грозно рявкнул в морду. Конь поднялся на дыбы, опрокинулся на спину и мастерски изобразил агонию смертельно раненого животного. Впрочем, это ему не помогло. Совместными усилиями рыцаря и оруженосца коня поставили на ноги, оседлали, навьючили седельные сумки. Затем рыцарь стал облачаться в броню. На это дело ухлопали еще примерно час времени. В итоге в путь пустились далеко за полдень, но хотя бы поехали вообще. Лорда Толеснала мстительно пустили вперед. Из-за него произошла задержка с отправлением, и было вполне справедливо заставить его первым идти по неизвестной тропе. Ну и его было не особо жаль. Впрочем, шанс на быструю помощь у него был, так как следом за рыцарем мирно трусил на своем ослике Кехт. Этой парочке не впервой путешествовать вместе. И если они умудрились дожить до сегодняшнего дня, значит, команда сработалась. Мы растянулись цепочкой и дружно топали следом. Тигр честно пытался облегчить мне путь, но не особенно преуспел. Да, Левбая очень не хватало. Надеюсь, у него все будет хорошо. Уже через 2 часа мы дружно завидовали рыцарю и его оруженосцу, чьи животные явно происходили от горных баранов, ибо упрямо шли вперед по, казалось бы, непроходимым кручам. Мы же тащились, как группа черепах, и только гордость не позволяла сдаться и просить пощады. Не знаю, о чем думали спутники, мы не разговаривали, чтобы не сбить и без того учащенное дыхание. Лично я мечтала догнать рыцаря, чье мерное обрицание доспехов бесило, как звук железа по стеклу, и придушить. Но его еще предстояло догнать, и я тянулась изо всех сил, практически на пределе своих возможностей. Еще примерно через час лорд Тирель скомандовал. Привал. Вот уж никогда не думала, что простое слово может вызвать в душе столько эмоций. «Но мы еще не доехали», — возмутился сэр Толеснау, чем вызвал всеобщий приступ рыцаря-ненавистничества. «Неужели?» — ехидно поинтересовался темный. «Может, подскажете, ваше сэрство, отчего мы, вместо того, чтобы выступить на рассвете, так задержались?» Рыцарь не удостоил нас ответом, просто демонстративно опустил забрало, с таким видом, будто ему не пристало снисходить до разговоров с чернью. Что ж, его право. Только вот сама чернь вовсе не обязательно должна придерживаться глупых правил. «Прекрасно!» — усмехнулся Тирель. «Раз возражений больше нет, мы вполне можем перекусить на скорую руку и надеть теплую одежду. Кажется, снегопад начинается». Я взглянула на небо, затянутое тучами. Они плыли медленно, неторопливо, словно боясь расплескать содержимое до срока. Цеплялись за горные пики, скребли по скалам. Снег пока не начался, но явно собирался это сделать. Оставалось радоваться, что не дождь. Не знаю, чего именно мне хочется больше — вымокнуть насквозь или быть засыпанной замерзшими кристаллами воды. Все получили по полоске мяса, горсти сухофруктов. Ледяная вода из моей волшебной фляги — плохая замена горячему чаю. Но термосов у нас нет. Костер развести не из чего. В итоге, чем богаты, тем и рады. Один сэр Толеснал призывы к трапезе проигнорировал. С лошади он не слез и гордо созерцал окрестности, крепко сжимая латной рукавицей обломки некогда грозного копья. Словно позировал для собственного памятника и боялся спугнуть ветреную музу мастера. «Сэр Толеснал!» — увещевал рыцаря Линк, в чьих голубых глазах закованный в броню мужчина был чем-то вроде бесстрашного героя, уезжавшего в закат после нежного прощания с очередной спасенной девой. «Вы бы поели! Кто знает, сколько нам еще до деревни топать! Ничто так не согревает, как хорошая трапеза! Ну и хорошая теплая одежда, разумеется! Так что не мешало бы вам утеплиться! Не равен час, снег пойдет. Доспехи — плохая защита от холода». Рыцарь не удостоил нас ни ответом, ни кивком. Хамское поведение, как ни крути. Пусть он сын какого-то там графа, но элементарную вежливость никто не отменял. К тому же гордец сам напросился к нам в спутники. А теперь нос воротит. «Но еще не поздно вернуться», — осторожно бросила я. Так кидают камень в водоем, а затем смотрят, как расходятся круги по воде. «Поздно! Назад пути нет!» — гулко молвил рыцарь из неведомых глубин своих доспехов. «Труба зовет, и я спешу на ее зов!» «Ну что ж, безумству храбрых поем мы песню», — хмыкнула про себя, поражаясь упертости некоторых. «Что вы привязались к моему сэру? Не может он слезть с коня, и все тут. Хоть вы на коленях его умоляйте, ни почем не слезет», — доверительно просветил нас Кехт. «Отчего же? Он дал обет не слезать с коня, пока не совершит свой подвиг во имя прекрасной дамы сердца? Как это романтично!» — восхитилась Лисса, и в ее изумрудных глазах появился туманный налет мечтательности. «Не будь наивной, дорогая!» Иронично хмыкнул темный эльф. «Все гораздо прозаичней. На рыцаре столько брони, что ни слезть с лошади, ни взгромоздиться на нее самостоятельно он не может. Необходимы помощники. Обычно несколько человек, либо специальное приспособление из перекладины и веревок. Приспособления у нас нет. А больше двух человек на столь узкой тропе не развернуться. В идеале рыцарь не может путешествовать без обоза в сопровождении только одного оруженосца. «Это еще зачем?» — опешила я. «На картинках рыцари вполне обходятся обществом коня, а знаменитого Дон Кихота точно сопровождал лишь верный оруженосец Санчо Панса. Ни о каком обозе Сервантес не упоминал. Жутко неудобно таскать за собой груженные телеги. Да и что в них перевозить? Не еду же?» «А как же?» — растянул губы в усмешке лорд Тиррель. «Вооруженного всадника в полном снаряжении ни один боевой конь долго таскать не сможет. Вот и следуют за рыцарем телеги с походным шатром, оружием, латами, провиантом. Опять же, необходим знаменосец, чтобы встречные могли по гербу точно определить, кто перед ними, и, соответственно, приветствовать. Опять-таки, на боевом коне просто так не катаются. На нем только воевать хорошо. В походе же используют других лошадей». Я удивленно моргнула. «Ничего себе, какие сложности! Еще один миф о романтическом герое на белом коне развеялся, столкнувшись с жестокой реальностью бытия. А жаль. Прекрасный рыцарь, увозящий нежную трепетную деву в закат, может и клише. Зато какое обаятельное!» «А почему же тогда у сэра Талиснала все не так?» Лиса вздохнула, как обиженный ребенок, обнаруживший вместо конфеты в красивой обертке пустой фантик. «Я не сторонник глупых традиций», — гордо возвестил сэр. «Все это глупости и предрассудки испугавшихся трудностей маменькиных сынков. Я выше этого». «За что всю дорогу и страдаем?» — тоскливо вздохнул Кехт. «Быстро сказка сказывается, а дорога наша только началась. Некогда рассиживаться. Минуты лишней нету. Того и гляди, ночь в пути застанет. Снег повалит, заметет все вокруг пушистой ватой. Что делать станем? Дороги и так не знаем толком, а в сугробах совсем заплутаем, одичаем и в снежных людей превратимся. Станем лазить по горам, питаться горными козлами и кореньями, допугать редких путников». Рыцарь, громко брецая доспехами, как только лавина не сошла, ехал впереди. Конь под ним брел понуро. Меня терзали смутные сомнения, что наш рыцарь, без страха и упрека, успел повоевать еще и с троллями, раз даже его лошадь в курсе, где проживает племя. Или это авалонский вариант Сусанина? Надеюсь, это не изощренная месть мне за Грифона. Маленький ослик Кехта резво семенил по каменистой круче, сохраняя потрясающий оптимизм для такого мелкого, но уже много повидавшего животного. Мы же тащились следом, молясь, чтобы набрякшие над вершинами тучи не разродились снежной бурей, пока мы не достигнем пункта назначения. Впрочем, мне было легче всех. Тиграш и не подумал бросить хозяйку на произвол судьбы. Несмотря на груз на собственной спине, он уверенно вел меня по козьей тропе. В седло, конечно, не садилось. Не ровен час, оступится кот под двойной ношей, и полетим мы в ближайшую пропасть вверх тормашками. Но путешествовать, опираясь на надежную спину зверя, все-таки проще, чем искать равновесие в одиночестве, когда камни так и норовят подло выскользнуть из-под ног, увлекая за собой. Чем выше мы поднимались, тем холоднее становилось. Доспехи сэра Талиснала покрылись инеем. Выправка рыцаря стала ровнее. Может, он окоченел в своих железках, но так ли это, узнаем уже у троллей или на привале, если не доберемся до сумерек. Лазать по горам и днем занятия то еще, а ночью вообще самоубийством попахивает. Так мы и карабкались, сначала ища вдохновения в собственном упорстве, затем в упертости. Пар от дыхания вился вокруг лица, оседая на носу и щеках мелкими кристаллами иния. На языке стыли ругательные слова, но вслух не произносились, берегли дыхание, чтобы не сбилось. Рыцаря с оруженосцем тихо ненавидели. Не своими ногами идут. Загнали черт знает куда. Навязались на наши головы, ироды. Наконец рыцарь сдержал коня. Ткнул в сторону перстом указующим. Да так и застыл с рукой вытянутой. Мерзнет сталь на морозе. Пластины заклинивает. Так и надо ему, гордецу. Да выпендривался. Позлорадствовала маленько, проследила за пальцем, присвистнула. Камень с рунами высеченными стоит возле тропы. Арданасак, умница, постаралась. Вон какие мелкие значки набила. Да много как. А уж камня не пожалела, самый большой выбрала. То ли хотела щедростью прихвастнуть, раз случай представился, то ли надеялась, что к шаману идти передумаем, а камень выбросим. «Интересно, что она там написала?» — задумчиво молвил лорд Эллен. «Жаль, тролльева не разумею». «А чего тут разуметь?» — пожал плечами Тиррель. «Похабщина одна. В приличном обществе прочесть — срам. По мне, если кого послать куда надо, так сделай это кратко и емко. Зачем хороший камень зря переводить?» «Ты знаешь троллей?» — восхитилась Лисса, подходя ближе. «Ты раньше этого не говорил». «Наверное, потому что я никогда не знал этот язык», — фыркнул темный эльф. «Просто общение троллей в большинстве своем нецензурно. Их словарный запас — самый большой в мире справочник изощренных ругательств. Если с ними говорить просто, не вставляя крепкое словцо, то тебя либо не поймут, либо, что еще хуже, сочтут слабым. А со слабаками у них разговор короткий». «Хм», — звучало многообещающе. «Как пожизненный абонемент в камеру пыток с палачом, фанатиком своего дела». Камень пришлось нести темному и светлому эльфам. Линк, Арагорн и скворчащий животик с успехом страховали носильщиков. Мы с Лисой благоразумно взяли самоотвод. Мы же леди, а леди не пристала подрабатывать грузчиками. Кандидатуру рыцаря не рассматривали просто потому, что ледащий жеребец не выдержит на своем крупе записочку гадалки. А пешком сэр не промарширует и получаса. Скончается от перенапряжения. Эльфов выбрали прежде всего потому, что эта пара была примерно одного роста и постоянно пикировалась, чем надоело всем до чертиков. А камень слишком тяжелый, чтобы вести светскую беседу в процессе переноски. Вот и славно. Значит, заткнуться. А то, говорят, в горах лавины бывают от громкого шума. Не прошли мы и пары сотен метров, когда прямо перед носом кехта просвистела стрела и благополучно упала в пропасть. Паренек скосил серые глаза, потрясенно оглядел собственный нос на предмет целостности, осторожно пощупал на случай оптического обмана зрения и, не обнаружив ущерба, нанесенного внешности, выдохнул с облегчением. «Глаз — алмаз!» «О чем ты? Я не эльф, чтобы из арбалета стрелы пускать, ладно, да метко!» Из-за группы камней, чуть в стороне от тропы, вынырнул тролль, облаченный в козлиные шкуры, с булавой на правом плече, арбалетом на левом и здоровенным кинжалом на поясе, который размерами мог поспорить с коротким мечом пехотинца. Лицо у субъекта явно бандитское, да и внешность, что не есть, злодейская. «Грабить, что ли, будет?» — с тоской подумала я. «Это надо было засаду устроить так высоко в горах и не замерзнуть. Крепкая у него конституция». «Точно!» — в кои-то веки согласился со мной Кумивар. «Или счастье у вас такое, что неприятности и в пустыне найдете на свою голову». «Не скажи», — вмешался Джаст Тудай. «На практически нехоженных тропах грабить додумывается только умом скорбные, а дуракам, как известно, всегда везет. Ты бы на всякий случай руки поближе к рукоятям держала. Кто знает, что у этого имбецила на уме? Может, он кинется и кусаться станет?» «Да. Интересно, а почему мне так часто не везет? Наверное, потому что умная очень. В ответ мечи только ехидно хихикнули, нагло сомневаясь в моих умственных способностях. Я надулась. Обидно, когда тебя не ценят. «А что же ты не эльф? Из арбалетов прохожих стрелами пуляешь?» Сурово сдвинул брови Линк, который габаритами мало чем уступал троллю. «Так ведь и глаз кому-нибудь вышибить можно». «А вы, прохожие, ходили бы себе где-нибудь еще?» Настоятельно посоветовал тролль. «Видишь, тропка ведет аккурат в селение наше. А мы, тролли, народ негостеприимный. Как повадился тать какой-то овец наших воровать, так и перестали мы чужих приваживать». «А мы не просто прохожие». Радостно, словно тролль не предлагал убираться по добру, по здорову, сообщил Тиррель. «Мы записку от Ордоноса к вашему шаману несем». Для наглядности эльфы записку на тропу поставили. Да, то ли не рассчитали слегка, то ли и проучить негостеприимного тролля решили. Только камень грохнулся прямо ему на ногу. Тролль взвыл и выдал на гора длинную цветистую фразу на родном языке. Красиво звучало, но явно ругательно. Оно и понятно. Кто наличию каменного письма на собственной ноге обрадуется? «Можешь, конечно, отнести записку шаману самостоятельно, если нам не веришь. А мы тут подождем его решения». Щедрое предложение темного отчего-то не вдохновило тролля. Возможно, он подозревал, что мы попросту заговариваем ему зубы. А лишь он покажет нам спину, сосчитаем до 10 и зададим такого славного драпака, что от мелькания пяток в глазах заребит. А возможно, служить почтальоном, таская по горам тяжелое каменное послание, считал зазорным для уважающего себя тролля. Второе, думаю, более вероятно, так как бежать в горах особо некуда. Да и мы все равно шли к троллям. Значит, глупо создавать себе трудности. Впрочем, логика никогда не была сильной стороной нашего коллектива. Не зря же говорят, что нормальные герои всегда идут в обход. «Вы пойдете со мной в деревню к вождю!» Тролль грозно ткнул в нашу сторону шипастой булавой, заставив тигра предостерегающе рыкнуть, чтобы не особо размахивал руками в нашу сторону. Я потрепала кота по загривку, чтобы успокоить. Он вполне способен напасть, если посчитают угрозу серьезной. А с троллями нам ссориться не с руки. Тем более по пустякам. Тролль развернулся на 180 градусов и бодро потопал куда-то по камням, являя сноровку и проворство, совершенно неожиданное для огромного существа, по параметрам напоминавшего хороший трехстворчатый шкаф. Разумеется, сбегать мы и не подумали. Двинули следом неорганизованной толпой, так что со стороны казалось, будто не нас к вождю ведут, а мы сами к нему идем, дабы получить выкуп за соплеменника, да еще и каменюгу с собой тащим с подробными требованиями. Я никогда не бывала в тролльих кланах. Наверное, потому что в родном мире, сколько по горам ни лазай, кроме альпинистов, вряд ли кого встретишь. А тролли проживают исключительно в сказках и фэнтези. Впрочем, в книгах они отличались большой кровожадностью и не вступали в излишние разговоры с людьми. Сразу их убивали. К тому же, совершенно не выносили солнечного света, обращаясь в камень. Наш провожатый ни в камень обращаться не спешил, ни кулинарную книгу не листал в поисках подходящего рецепта консервации разнообразного мяса. Это давало некоторую надежду, что пока употреблять внутрь нас не собираются и могут, по крайней мере, выслушать. Сама деревня представляла собой скопление пещер. В центре же возвышалось огромное строение, похожее на гигантский перевернутый котел. Его стены, сложенные из больших блоков спрессованного снега, блестели на солнце, слепя глаза, словно сделанные из бриллиантовой крошки. Тем страннее было видеть уютный дым, струящийся из крыши. Внутри явно жгли костер, и не боялись, что подтаявший снег рухнет им на голову. Потрясающая самоуверенность. Вокруг ошивались огромные волосатые типы в темных кожаных или меховых штанах, грубых сапогах устрашающего размера и безрукавках из меха различных животных. Встречались как шкуры козлов, так и волков и барсов. Последние заставляли тигра настороженно фыркать. Оказаться чьей-то одеждой ему явно не улыбалось. Теперь уже мы стали напоминать то ли узников, ведомых на расправу, то ли гостей в сопровождении почетного эскорта. Нас обступили со всех сторон серьезные мрачные типы, на чьих довольно противных мордах, не обезображенных следами интеллекта, без сурдоперевода читалось сильное сомнение в радости шамана нашему визиту. Думаю, они вполне могли найти нам более интересное применение. Например, пригласив на обед в качестве закуски, а костями коня смачно поковыряться в зубах. Просто не хотели нарушать традицию и решили сначала представить нас вождю, ну и огласить меню заодно. К моему большому удивлению, нас торжественно отконвоировали к снежному строению. Вход в него закрывала огромная волосатая шкура. Судя по размерам и гигантским бивням, на которых она крепилась к притолоке, это вполне мог быть мамонт. Но руку на отсечение не дам, могу и ошибаться. В дверной проем легко мог проехать всадник, но рыцаря и оруженосца отчего-то заставили спешиться. Что ж, если на поверку сооружение окажется гигантским холодильником, в котором все племя дружно хранит припасы на зиму, сие неудивительно. Я, например, тоже предпочитаю хранить разные сорта мяса отдельно. А на месте троллей я бы настоятельно порекомендовала рыцарю еще и доспехи снять. Мало того, что громыхает противней 30 консервных банок, привязанных к автомобильному бамперу, так еще заморозка выйдет с металлическим привкусом. Хотя, может, тролли обожают поедать консервы? Кто их знает? Изнутри строение выглядело как скорлупа гигантского яйца. Кто бы мог подумать, что тролли — такие замечательные строители? Это же надо так искусно пригнать снежные блоки, что швов не видно, и стена кажется монолитной, словно ее создал причудливый каприз природы. На стенах кое-где висели шкуры, оружие, а в центре прямо на земле тролли жгли костер. Свободные от конвоирования члены клана мирно расположились вокруг и трапезничали зажаренным до черноты мясом сомнительного происхождения. Подозреваю, что это предыдущие послы от Ордана-Сак, принесшие каменную записочку шаману. Вперед выступил наш провожатый и разразился пламенной речью, сопровождая ее бурной жестикуляцией. Переводил для глухонемых, наверное. Как жаль, что я не владею ни тролльем, ни языком жестов. Неуч не смог удержаться от сарказма Кумивар. Сам дурак, совершенно по-детски откликнулась я и чуть не показала язык с досады, но вовремя сдержалась. Вождь клана мог неправильно истолковать жест, приняв на свой счет. «Ты немного потеряла», — утешил Джастудай. «У троллей грубый язык и в большинстве своем состоит из ругательств. Тролли говорят, что врагам нужно хамить, чтобы уважали, а союзникам, чтобы такую заразу не сглазили и ни одна холера не взяла». «Хм, интересная позиция. А в глаз за это получить не боятся?» «Нет, хорошая драка троллям только в радость. Боевой дух, говорят, укрепляет, да и искусству боя учит». «Тоже мне искусство!» — тут же вклинился Кумивар. «Друг дружку тузить, да бока почем зря мять! То ли дело благородное искусство боя на мечах!» «Меч — прекрасное оружие. В этом я с тобой согласен», — наставительно изрек Джастудай. «Но троллья булава — оружие смертоносное, и вполне успешно может противостоять мечу. Самой гнусной рожей, на мой взгляд, обладал вождь. Теперь ясно, в кого пошла трольчанка, чью судьбу пыталась устроить Ардонасак с помощью мнимого приворота. Судя по тому, что жених сидел тут же и с довольным выражением морды уписывал горелое мясо, с хрустом разгрызая кости, со сватовством все обстояло хорошо. Надеюсь, на свадебный обед нас не пригласят. Не хотелось бы получить несварение желудка после дегустации подобных кулинарных шедевров. С другой стороны, стать одним из блюд в меню не хотелось еще больше. Оставалось надеяться, что шаман прочтет надпись на камне. Зря, что ли, эльфы его тащили. Проникнется благородным духом нашего поиска и тут же организует краткое турне в ад для общения с демонами. Ну или сам призовет их и выдаст краткую справочную информацию с обязательным приложением подробной карты. Второй вариант, разумеется, предпочтительней. Вождь воинственно ткнул в нашу сторону полуобглоданной костью и любезно поинтересовался, кто мы такие и какого ляда шляемся по их горам. Не дай боги, задерет какой-нибудь барс или облачный кот. И объясняйся потом с ушастыми, почему в пещерах так часто встречаются кости их сородичей. Дипломатические отношения с эльфами хуже некуда, и не хватало еще отдуваться за всяких ненормальных. Короче, коль умом скорбны, сидели бы дома. Нечего троллям репутацию портить. И без того желающих хоть отбавляй. Тролль говорил на всеобщем наречии, но использовал массу выражений, в приличном обществе неиспользуемых. К концу речи Кехт и Лисса сделались пунцовыми, словно вареные раки. Ответное слово взял Тирель. Впрочем, других желающих представлять нашу группу перед троллей и общиной все равно не было, поэтому голосование проводить не стали. Темный эльф выступил вперед с изяществом опытного царедворца, таща на буксире светлого. Камень они несли вместе и пока никуда не приткнули оригинальное послание гадалки. «Приветствую храброго вождя горных троллей!» — начал свой вдохновенный монолог Тиррель. Затем с чувством, толком и расстановкой рассказал, как всю жизнь, чуть ли не с самого младенчества, любил и почитал троллей за их непревзойденное воинское искусство, простоту и самобытность нравов и легендарную храбрость. А тех, кто думает иначе, смачно заклеймил позором, обозвав злобными завистниками и мелкими злопыхателями, чем вызвал одобрительную отрыжку у вождя. Следом представил всех членов группы, включая Тиграша, коня и ослика, которым почему-то разрешили присутствовать. Из всех животных Тирель знал лишь кличку тигра, поэтому лошадь гордо назвал «боевой конь рыцарский», а ослика, соответственно, «осел». Вождь благосклонно кивнул всем разом, включая четвероногих участников похода, отчего мы с облегчением заключили, что начало переговорам положено, и лорд Тирель, если отец искомой принцессы клана Вечного Рассвета откажет ему от двора, вполне может пошпионить в клане троллей. Если, конечно, согласен жить в пещере, терпеть холод и грубость троллей. Само путешествие темный эльф умудрился расписать столь велеречиво, что даже мы ничего не поняли, хотя сами принимали в нем участие. А он присоединился только в Вальтурную Эле. «Хорошо излагают», — искренне восхитился Джастудай. «Да, талант. И не соврал ведь?» — проявил редкое единодушие Кумивар. «При темном дворе обучение шпионов на уровне». Лорд Тиррель хотел было торжественно вручить вождю каменную записку. Мол, шаман местный, вы ему сами вручите, а мы пока здесь скромно подождем в сторонке, для подвигов силы сохраняя. Но забыл предупредить об этом Эллена. Подозреваю, что нарочно, и отпустил свой конец камня. Не ожидавший такой подлости светлый эльф тут же отпустил свой. В результате записка благополучно приземлилась на его ногу, сильно обогатив лексикон местного населения массой новых оборотов на эльфийском, всеобщем и даже тролльем, видимо, для особой наглядности. Тролли чрезвычайно обрадовались. Некоторые обороты им еще не приходилось слышать. Хотя, судя по ехидным комментариям Кумивара, тролли на поприще нецензурной брани давно перешли из класса любителей в профессионалы. Лорду Элену великодушно предложили хорошую должность при вожде и даже трольчанку в жены. Или двух, если сдюжит. А темпераментные барышни не поубивают друг друга от ревности. Бывали случаи. Но Светлый почему-то отказался. Это он зря. Когда еще представится удобный случай послужить делу укрепления дружбы народов? Но вождь ничуть не расстроился. То ли он вообще привык к отказам, то ли предлагал чисто для проформы. «Ладно», — хмыкнул тролль. «Нужен вам чертов шаман, будет вам шаман». «Считайте меня параноиком. Но когда мне вот так просто предоставляют желаемое чуть ли не на блюдечке с золотой каемочкой, начинаю искать подвох. Ведь даже Ордоносак умудрилась впарить свою проблему с Грифоном в нагрузку. А тролли что, самая бескорыстная раса в мире? Не верю». «А в чем подвох?» — не выдержала я. Вождь презрительно хмыкнул, словно прикроватная тумбочка одним прекрасным утром решила пожелать ему хорошего дня. «А что ты хотела, дорогая?» Тролли свято уверены, что предназначение женщины явно не дипломатия. Судя по эмоциональной окраске замечания, Кумивар усмехнулся. Я чуть не спросила. «А в чем, собственно?» Но тут до меня дошло, и я потупилась. Похоже, тролли придерживались того мнения, что женщина должна рожать, готовить и ходить в церковь. И все это не поднимая глаз на мужчин. «Да...» — задумчиво протянул лорд Тиррель. «Подвох точно есть. Хотелось бы знать, в чем?» Глава клана хитро покосился на темного, словно всерьез раздумывал, стоит ли сообщать малышу, что чудовище под кроватью настоящее. «Шаман наш чудит!» — тяжело вздохнул он. «Сделал новую настойку на мухоморах. Курит странное зелье, впадает в транс и видит леший знает что. Бабке моей нагадал молодого стройного жениха. Мол, приедет рыцарь на белом коне и умчит в свой замок. Старуха уверовала и уже 3 года ходит встречать суженого. Вот приболело сегодня что-то. Со счастьем своим разминулась». Вождь многозначительно воззрился на сэра Толеснала. «Надо будет гонца к ней заслать». Сэр тихонечко принялся красться к выходу. Получалось плохо. Железные доспехи не позволяют уйти бесшумно и не прощаясь. Они скрипят, бряцают, дребезжат, скрежещут металлом о металл. «А еще предсказал, что моя дочь пойдет к гадалке, и ее разорвет обозленный демон. К гадалке она ходила. И вполне благополучно. Через неделю свадьбу справим». Опять наврал шаман. По его тону нельзя было с уверенностью сказать, радует ли вождя возвращение дочери или нет. Шаман племени проживал в пещере, вход в которую закрывала шкура снежного барса. По меркам троллей это было что-то вроде президентского люкса в 5-звездочном отеле. А по мне, дыра в скале остается дырой в скале, как ее не украшай наскальной живописью и напольными шкурами. Сюжет картин не отличался разнообразием. Красной нитью сквозь творчество неизвестного автора проходила горькая, нелегкая судьба несчастных монстров, угодивших в жестокие лапы озверевших троллей. Бедные монстрики неизменно гибли в жутких конвульсиях, радуя своих мучителей до жуткого оскала на мордах. «Душераздирающее зрелище, доложу я вам». Сам владелец элитной жилплощади, мордатый зеленокожий тролль с клыками наружу, многочисленными косичками, украшенными разноцветным бисером, нитками и ракушками, гордо восседал по-турецки на шкуре медведя. Судя по задрипанному виду и отсутствующим клочкам шерсти, животное благополучно почило от старости в окружении скорбящих внуков и правнуков. Дымился костер, дымилась трубка шамана, тихо тлела шкура. Вождь провел несколько раз лапищей перед мордой впавшего в глубокую прострацию шамана. Безрезультатно. «Видите?» — прокомментировал он свой жест. «Трое суток уже так сидит. А вы ставьте записку рядом. Как очнется, первым делом прочтет». Судя по озадаченному виду спутников, в чудесный быстрый выход тролля из астрала они не верили. Лорд Тиррель особенно внимательно осмотрел сведенные в кучку глазки кудесника и скептически хмыкнул. «Крепкое зелье варит ваш шаман», — доверительно сообщил он. «Знавал я одного, так он в мухоморы разные травки добавлял, настаивал на гномьем самогоне. В астрал вылетал быстрее пробки из шампанского и зависал там до посинения, питаясь исключительно энергией звезд, как он сам говорил. Последний раз транс длился без малого 100 лет. Его даже магам показывали, как основателя уникальной методы. Правда, когда он вышел из транса, кожа так и осталась голубого цвета». «Я тоже слышал о таком», — подхватил Эллен. «Его еще голубым звездуном прозвали. Он основал орден поклонников голубой звезды. Столько народу потравилось его фирменной настойкой. Жуткое дело». «Но мы не можем ждать 100 лет», — возразила Лисса. «Мы и так слишком долго в пути». «Не волнуйтесь, леди», — клацнул забралом Толиснал. Голос его звучал гулко, словно он говорил в жестяное ведро. Впрочем, отчасти так оно и было. «Люди столько не живут». «Да уж, утешил так утешил». «Глупости!» — отмахнулась зеленоокая брюнетка. «Я колдунья, а значит, у меня есть все шансы дотянуть до 300 лет, даже при том, что я не обучена». «Да, но не все из нас могут похвастать тем же», — вклинился Арагорн и посмотрел на меня. Что ж, видимо, деликатность не его конек. Лисса неопределенно пожала плечами. Мол, она не виновата, что кому-то везет больше, чем другим. Такова жизнь. «Тогда давайте его разбудим», — осторожно предложил Кехт. И смущенно покраснел, когда все собравшиеся дружно уставились на него. «Ладно, я просто так предложил, раз уж других идей все равно нет». Но мысль всем понравилась. Поэтому примерно час мы дружно предавались различным издевательствам над местным шаманом, изрядно повеселив злорадствующего вождя. «А так ему и надо, нехорошему троллю. А то повадился предсказывать. Знает что», — прокомментировал свою позицию он. Мы били впавшего в нирвану по щекам, плескали воду в лицо, гремели над ухом, ударяя щитом по пустому шлему рыцаря. Толиснала пришлось удерживать силой, чтобы он не отнял часть доспехов, которая отчего-то была ему дороже наших экспериментов. Орали шаману на ухо, угрожали. В конце концов, измученные бесплодными попытками, мы готовы были плюнуть на это дело, когда Линк с досадой выхватил трубку изо рта шамана и швырнул ее в огонь. Тролль вздрогнул, будто очнулся от сна, и уставился на нас так, словно мы были злокачественными прыщами, внезапно выскочившими на его зеленой коже. Впрочем, после того, что мы с ним проделали, я бы тоже не особо радовалась нашей встрече. «Здрасте», — выдавила я, встретившись с немигающим взглядом темных глаз без намека на белки. «А мы тут записку от Ордана Сак вам принесли». если шаман и испытывал, к рекомендовавшей нас Элле, какие-либо чувства, он успешно это скрывал. На зеленой тролльей морде проступило нечто, похожее на страдание. Он болезненно поморщился, как будто ему разбередили старую рану, и теперь тело терзало тупая тягучая боль. На приветствие шаман не ответил. Возможно, просто его не расслышал. Или слишком расстроился, внезапно покинув астрал, где зависал последнее время. Он скосил глаза на записку, прочел содержание или просто оценил размер каменюги и разразился длинной цветистой тирадой на всеобщем, в коей успешно выразил сильное негодование по поводу нашего визита. Получилось мощно. Покраснели даже Арагорн со скворчащим животиком, чья черная кожа, казалось бы, не способна на такие оттенки. Рыцарь же от неожиданности уронил с трудом отвоеванный шлем на каменный пол. Обалдело обозрел вмятину и обогатил лексикон негостеприимного хозяина своим вариантом видения ситуации. Церемония приветствия состоялась. Рыцаря тролли зауважали. Переплюнуть в ругани самих троллей мало кто сумеет. Надо же! А с виду такой благородный сэр! Вождь оценил напряженность момента. Благополучно опустил церемонию представления гостей хозяину пещеры и сразу перешел к делу, предложив шаману не быть нехорошим козлом и помочь усталым путникам в их нелегких, но, безусловно, очень нужных поисках. Смысл слов был примерно такой, но в выражениях вождь совершенно не стеснялся. Шаман тут же стал отнекиваться, мол, устал он, не выспался, из астрала нагло досрочно выдернули, а это привело к потере уймы сил. Теперь ему вообще положен бюллетень по нетрудоспособности и целая корова с молоком за вред, причиненный хрупкому здоровью. К тому же мухоморы заканчиваются, конопля отсырела, и сам он далеко не в лучшей форме пребывает. Вождь среагировал сразу и бурно. В пламенном монологе изложил все, что думает о нем, его родне вообще и шамане в частности. Причем я на такое мнение точно обиделась бы. А шаман разве что не цвел от удовольствия, как розовый куст у хорошего садовника. Впрочем, если хорошенько вслушаться, выходило, что шаман весь такой молодец, очень даже могущественный, и все племя во главе с вождем очень на него надеется. Это прямо как материться на лунную дорожку. Текст грубый, а выражается восхищение. В ответ шаман еще поломался слегка, но больше для проформы. Дескать, с демонами дело иметь сложно. И за результативность ритуала он не ручается. Вождь доверительно похлопал шамана по плечу, гордо заверив, что верит в него сейчас, как никогда. И вообще, соплеменник — просто специалист высшей пробы по доставанию всех вокруг. Значит, с демонами проблем точно не будет. Ритуал решили устроить этим же вечером. Чего волынку-то тянуть? Но шаман наотрез отказался делать вызов в присутствии нас с Лисой, объяснив закрытость вечеринки не дискриминацией по гендерному признаку, а наличием в нас магии. Дескать, у меня магическая связь с тигром и мечами. Лиса же вообще колдунья. Наши способности станут фонить, и ритуал в лучшем случае просто не удастся. В худшем выйдет из-под контроля. Я хотела было возразить. У Арданасак мой тигр никому не мешал. Он очень даже воспитанный боевой кот. А мечи вообще мешают только мне. Но передумала. В кои-то веки текущие проблемы решаются без моего непосредственного участия. Вождь проявил чудеса гостеприимства, выделив в наше распоряжение отдельную пещеру с замечательным очагом посередине. А нас с Лисой даже пригласили на пир в Снежный дом. Прекрасная замена общению с представителями ада. Судя по мрачным лицам спутников, они придерживались того же мнения. просто вслух этого не говорили. На пир особо не собирались. Так, причесались, заплели волосы в косы. У Лиссы коса вышла хорошая, толстая, длиной до пояса. У меня же две короткие косички, как у первоклашки. Но какая-никакая прическа. От вечерних платьев пришлось отказаться из-за отсутствия таковых. Туфли же для заснеженных гор не та обувь. Ноги в них переломать – плевое дело. Сильно по поводу внешнего вида не переживали. Чай не эльфийский дворец. Да и гостеприимные хозяева, если желают лицезреть гостей при параде, могли бы снабдить нас, если не бальными платьями, то хотя бы водой для умывания. В сумерках, когда мы уже честно считали, что тролли просто позабыли о нашем существовании и даже успели перекусить кое-чем из собственных запасов, чтобы в животах не так страшно урчало, за нами явились мрачные громилы. То ли конвой, то ли провожатые. Так сразу и не скажешь. Для провожатых сгодилась бы всего пара, а конвоировать нас вроде ни к чему. Сами пришли и на ритуал напросились. Чего нас охранять-то? Непонятно. Так мы и шли, с бодростью заключенных, ведомых на расстрел, пока не пришел момент расставания. Обниматься напоследок не стали. К чему телячьи нежности? Постояли, сурово запоминая облик друг друга, словно не увидимся больше, и побрели каждый в свою сторону. Множество светильников разгоняли ночной мрак как вокруг снежного дома, так и внутри него. Снег в блоках отчего-то не таял, не стекал веселыми ручейками вниз по стенам, грозя обрушением на головы собравшихся, что не могло не радовать. Нас усадили на почетное место возле вождя. Какая-то пара волосатых типов смерила нас с Лисой явно недружелюбными взглядами. Видимо, раньше эти места за столом принадлежали им. А теперь троллям пришлось сесть ниже, что, несомненно, ударило по их авторитету. Они попробовали запугать впечатляющей игрой мышц и многозначительным похлопыванием шипастой дубиной по ладони. Но вождь грозно рявкнул на них, и вопрос о правомерности расположения гостей за пиршественным столом отпал сам собой. По мне, так взяли бы за правило расставлять именные карточки возле каждого столового прибора. Но, наверное, проблема в том, что с тарелками, вилками и ножами у троллей просто беда. Столовых приборов не было вообще. На столе красовалось сразу несколько зажаренных до черна козлов. Подозреваю, что с них поленились ободрать шкуру и готовили прямо как есть. Не знаю, оставили ли им копыта, но рога точно имелись внушительные. Каждый использовал собственный кинжал, если хотел отрезать кусок мяса. Затем гордо чавкал, засунув в рот приглянувшийся кусок, брызгая на соседей соком и прихлебывая самогон прямо из кружки. Если бы мне пришлось снимать кино о трапезе неандертальцев, лучшей натуры не придумаешь. Не знаю, кто у них тут повар, но кулинар он тот еще. Снаружи мясо обуглилось до углей. Внутри было жесткое, как подошва, жилистое и практически сырое. Под столом в поисках объедков шныряли многочисленные лохматые псы, чьи челюсти наводили на мысль о родстве с волками. А многочисленные схватки из-за лакомого куска повергали в нервную дрожь опасения за собственные ноги. Но покусанных не было видно. Никто не вскакивал с воплями из-за стола, не пытался наказать провинившегося пса за укусы. Видимо, многочисленные пиры сделали из них виртуозов боев под столами. Впрочем, через пару глотков обжигающей жидкости, что тролли звали самогоном, да еще учитывая те крошечные кусочки мяса, что мне удалось разжевать и проглотить вместо закуски, число конечностей вдруг увеличилось вдвое против обычного, а их утрата перестала казаться такой уж невосполнимой потерей. Так что я даже рискнула дать одной хитромордой зверюге кость, и, о чудо, она взяла подачку, не оттяпав беззащитные пальцы, даже не прикусив. Обретение нежной дружбы с псиной я восприняла как добрый знак, умилившись до слез. Все-таки хорошие они ребята, собаки. Ну и тролли, наверное, тоже, раз умудрились воспитать таких замечательных псов.